«Этого быть не может!» — послышалось из зала, и Клаус узнал голос мистера По. Тот взбежал по ступенькам на сцену и взял из рук судьи Штраус бумагу. «Это какая-то немыслимая чепуха!» «Боюсь, что эта чепуха является законом». Глаза судьи Штраус наполнились слезами. «Прям поверить не могу, как легко я дала себя обмануть. Сама я никогда не причинила бы вам вреда, дети, никогда!» «Да, обмануть вас ничего не стоило», — с ухмылкой подтвердил граф Олов, и судья расплакалась. «Завладеть их состоянием оказалось парой пустяков. А теперь прошу извинить. Мы с женой отправляемся домой. У нас впереди брачная ночь». «Сначала отпустите солнышко!» — закричал Клаус. «Вы обещали!» «Да, а где солнышко?» — спохватился мистер По. «В настоящий момент крепко-накрепко увязано», — отозвался граф Олов. «Если вы простите мне маленькую шутку». Глаза у графа Олова блестели особым блеском, когда он нажал на кнопку рации и стал ждать, пока Крюкастый ответит. «Алло! Да, конечно, это я, болван. Все прошло по плану. Вынь, пожалуйста, девчонку из клетки и доставь прямо сюда, в театр. Они с Клаусом должны еще выполнить кое-какие задания до сна». Граф Олов кинул на Клауса колючий взгляд. «Теперь ты удовлетворен?» «Да», — спокойно ответил Клаус. Удовлетворен он, естественно, не был, но, по крайней мере, младшая сестра уже не болталась в клетке наверху башни. «Не думай, будто ты в такой уж безопасности», — шепнул ему Лысый. «Граф Олов еще займется тобой и твоими сестрами. Попозже. Он просто не хочет этого делать на людях». Клаусу не нужно было объяснять, что Лысый разумел под словом «займется».